эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И в нашей уютной, теплой виртуальной студии находится ведущий программы Алексей Щербаков и наш постоянный участник, исказитель Виктор Максименков. Здравия, Виктор. Здравия, Алексей. Здравия слушателям. Тема нашего сегодняшнего эфира – нестыковки истории монеты славян. В данном эфире мы поговорим о деньгах, а точнее о монетах. Какое царство существовало больше 2000 лет назад на территории Скифии, когда действительно был отчеканен и выпущен в обращение первый русский рубль? Виктор расскажет нам сегодня, насколько далеко версия происхождения монет славян отошла от традиционной науки. И во второй части нашего эфира ответит на ваши вопросы, которые, я думаю, обязательно поступят в наши чаты. Вступительное слово я сказал, теперь, Виктор, передаю тебе микрофон. Раскрой нам секрет, что же не состыковалось там у официальной истории с монетами на территории Древней Руси. Прошу. Благодарю, Алексей. Да, хотел бы еще раз представиться для тех, кто первый раз меня не знает. Зовут меня Виктор Максименков. Я уже многократно выступал на Народном славянском радио. Все эфиры со мной вы можете найти на сайте радио, либо на YouTube-канале. В них мы рассмотрели, как обрести снова здоровье человека и всей природы. Находили забытую долину пирамид императора в России. Доказали, что прошлому Земли было 3 Луны. И показали, как они погибли, в каких катастрофах. Ну и находили очень много интересного, забытого, связанного напрямую с нашим славянским наследием, потому что народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. Поэтому мы изучаем наше прошлое для того, чтобы не повторять ошибки, знать же, что там происходило, но при этом нас постоянно от этого прошлого постоянно обрезают. То есть мы знаем, скажем, в нем все меньше и меньше. Ну а дерево, лишенное своих корней, оно просто погибает. И поэтому мы изучаем это все и находим следы славянской культуры фактически по всему миру. Вот я и предлагаю в этом эфире изучить те артефакты, которые были найдены наукой, изучены, но совершенно по-другому интерпретированы. А почему я предлагаю основываться как раз на артефактах? Потому что если мы послушаем Тадеуша Валанского, то вот что он пишет в своей книге. Разве в Италии, Индии, Персии, даже в Египте нет славянских памятников? Разве древние книги Зороастры, разве развалины Вавилона, памятники Даари, остатки Парса-Града, Персиполиса, покрытые клинописью, не содержат надписей, понятным нам, славянам? Мы, славяне, сможем довести эти исследования до конца только в том случае, если дети и внуки захотят пойти по нашим следам. Вот я и предлагаю пойти по следам наших предков, найти эти следы по всему миру. Ну, в принципе, сейчас показать то, что уже известно, найдено, изучено, но интерпретируется совершенно по-другому. Например, тот же Тадеуш Валанский, он автор гипотез, так называемых, о славянском происхождении этрусков и многих других цивилизаций, которые, как вы понимаете, в современном мире не просто не принято, а даже запрещено об этом говорить фактически. Нигде это не изучается, не рассматривается. Поэтому все те же книги Валанского в 1853 году были внесены в папский индекс запрещенных книг и приговорены к сожжению. И только, к счастью, не все удалось сжечь, и что-то дошло и до нас, что позволяет и нам делать новые расследования, показывать же, насколько глубоко распространено славянское наследие. Значит, где жили наши предки, кем они были, ну и какие технологии использовали. И вы увидите, что они, эти технологии, календари, они опять же остаются передовыми в наше время. Просто нам про это запрещено фактически даже думать. Если не запрещено, то покажите, в каком месте это изучается. Вот и я предлагаю начать наше рассмотрение с Боспорского царства. Это, по мнению науки, античное государство в Северном Причерноморье. На Боспоре Кимерийском, столица Пантикопея. Образовалась около 480 года до нашей эры в результате объединения определенных городов на Керченском и Таманском полуостровах. Ну, в чем же суть? Суть в том, что наука взялась утверждать, что ну, славяне же были дикие, они как бы бегали по степям, а тут приплывают великие греки там, и начинают строить города там, и еще что-то творить. Как говорится, мягко говоря, звучит не очень. То есть не очень логично. Дело в том, что это Боспорское царство находится на главных торговых путях. То есть главные торговые пути прошлого – это реки. То есть, соответственно, с Дона попадали в Азовское море, проходили как раз Керченский пролив и могли путешествовать дальше. То есть это основная торговля. Вот скажите, пожалуйста, вы позволите кому-то, кроме исконных жителей, контролировать всю вашу торговлю? Ну, мягко говоря, нет. Вы будете бороться за нее до последней капли крови, тем более, когда захватчики приплыли на вашу землю. То есть такого быть в принципе не может. Хотя наука пытается нам именно это рассказать, про великих греков. На самом же деле, а что может быть? А может быть, что Крым всегда был местом жизни царских скифов. И они там и тогда жили, и 2000 лет назад, и 3000 лет назад. То есть там жили царские скифы, а так называемые греки, римляне и другие товарищи приплывали туда для торговли. И, соответственно, да, строили свои торговые кварталы в тех городах, которые были славянскими. А почему славянскими, а не скифскими? А потому что скиф это и есть славяне. Вот же что самое интересное. Наука скифов потеряла где-то там в глубине веков. А на самом деле, если мы посмотрим того же Егора Классена, то он не просто так говорил. Скифы, сарматы, массагеты, роксолани, славяне, русы, алани, сербы, венеды. Все эти названия являются синонимами. И все они относились к единому этносу. И поэтому мы, как наследники скифов и сарматов, это я передаю привет, у кого фамилии заканчиваются на «ов», и изучая свое прошлое, потому что фактически нам официально его не дают. И пытаются скифов обрезать от сарматов, от славян, и сказать, да это разные были народы, они ничем не связаны. Все эти народы – это один и тот же народ, связанный генетически, кровно и культурно. Это то же самое фактически написано из скифской истории Лызлова. То есть это не для того, чтобы вы думали, что я где-то сам это придумал. Это и так было известно. Просто сейчас это не используется. Почему-то. Ну, почему вы и сами поймете в итоге. Ну, что пишется в скифской истории Лызлова. Одно из выражений. Когда говорят про жизнь рядом с египтянами, кстати, ну и ассирийскими царями. В соседстве и в прилеглости с ними всегда жили славяне, прародители наши, Москва, россияне и прочие. И их же древние историки для общих границ одинаково и общи скифами и сарматами называли. Это я передаю привет тем, кто отделяет славян от скифов, сарматов и пытается одних от других отделить для того, чтобы сократить нашу общую многотысячелетнюю историю. И сейчас досокращались до тысячи лет. Ну, это просто позор, при том, что у нас есть, существует самый древний календарь. Кстати, товарищи немецкие историки изначально из скифов лепили начинайцев. То есть говорили, что скифы, ну это там какой-то чинайский вот племя, чинайцев прибежало в наши степи, бегало везде. Но раскопки тысяч скифских курганов показали, что везде показаны обычные славяне. То есть обычный генотип белого человека. И высочайшая культура, высочайший уровень изделий, которые находят в скифских курганах, говорят, что уровень культуры был высок всегда. И что эти изделия изготавливались здесь. И эта культура была действительно многообразной, многовековой, многотысячелетней, была распространена на гигантские территории. При том, что напомню, что кит – это такое военное фортификационное сооружение, то есть стена, скит. Или получается, что в современной интерпретации – это как бы поселение, которое защищено. Бывает там оно круговое защищено в простом виде, а в более сложном оно по виде, мы его знаем как в виде крепостей звезд. То есть вот это и есть места жительства скифов. То есть скиф это не просто какие-то дикие кочевые товарищи в шкурах. Это люди, которые живут в защищенных поселениях. То есть скиф это не просто там название народа, это место жительства этого народа в защищенных поселениях, в которых мы жили вплоть до 19 века. Притом, тот же Китай, мы и есть этот Китай. Ки – это, ну, ки – это та же палка, жердь, а тай – это множество в себя вобравших. То есть Китай – это территория, страна, держава за стеной. То есть Скития, Китай, это страна скитов, то есть защищенных поселений скитов, и которое, население, которое имеет свои нерушимые границы, скитские китайские стены. Потому что многие думают, что вот есть там Великая Китайская стена, и она там где-то в Чине заканчивается, где-то в какой-то пустыне. Но на самом деле она идет вплоть до до Великобритании. Вот я вам показываю те фрагменты этой стены, которые сохранились до наших дней. И они показывают ту территорию, на которой и раньше, да и сейчас в основном жили и живут скифы, сарматы, они же славяне. То есть вот кто это, что это за население, как оно жило и живет до сих пор. Но это нужно понимать, чтобы владеть своим прошлым, иначе мы не будем иметь будущее. Притом, живя на этих гигантских территориях, всегда оставались как бы следы деятельности скифов. То есть в первую очередь это монеты. Их огромное множество, они разбросаны фактически по всему известному нам миру, а если быть точным, вообще по всему миру. И наша задача их изучить и посмотреть, а действительно там есть наше славянское наследие, ну или как бы, или поверить великой науке, что это непонятно кто, непонятно зачем, непонятно как. И все это печаталось где-то там, в Великой Греции, потому что если что-то находят на нашей земле, что-то хорошее, то говорят, о, это все, это кто-то сделал другой. А когда этого даже хорошего много, вот про те же монеты, говорят, да там это греки печатали, вот нам привозили, мы же всегда были дикие. А тут они бац и привезли. Но даже если вот посмотреть на одну из скифских монет, которая датируется 50-29 годом до нашей эры, это золотой статор, то внизу можно прочитать воины. То есть мы и сегодня можем прочесть, что здесь написано, а мы и дальше прочтем, что написано на других монетах. Опять же, вот монета Боспорского царства, две из них. Что на них изображено? Изображение нашей вселенной и алатырь камень. То есть известны ли символы эти славянам? Да, они известны и применялись славянами всегда, везде и повсеместно. То есть как бы ничего нового. Но почему-то это относят куда-то к другим культурам. Ни к славянской, ни к скифской, никуда. При том, что одним из видов скифской священной символики является изображение рогов. Ну, в том числе бараньих, ну разных рогов. В том числе на голове правителя. Казалось бы, а при чем здесь вот скифы, рога, ну, на самом деле все на самом деле просто. Те же панты, это рога оленей, в период их ежегодного роста, ну, имеют определенную структуру. В восточных традиционных системах врачевания панты широко используются для сохранения силы и молодости. Они находятся на самой вершине применяемых снадобий и сравнимы разве только что с женьшенем. Плюс, опять же, если у вас много рогов и много копыт, то есть Пантикопея, столица как раз Боспорского царства, это от рога и копыта, оттуда же выйдет и копейка копить, то есть денежные единицы. То есть если у вас много рогов и копыт, значит вы богаты, потому что у вас достаточно пищи, достаточно молока, мяса, ну соответственно, чем больше у вас стада в виде рогов и копыт, тем вы богаче. Вот и все, как бы, вот первоисток всей денежной системы. Конечно, в определенный момент это был натуральный обмен, ну, соответственно, при необходимости добавлялись и разные металлы для того, чтобы, опять же, один товар менять на другой, потому что деньги, я всегда говорил и говорю, деньги это тоже товар. То есть это не просто та пустота, что нам, например, сегодня дают пустые бумажки, ничего не значащие, а определенный товар, который имеет определенную цену с другими товарами, ну, в том числе и с животными. Ну, а животные, как вы знаете, бывают разные. Соответственно, у этих животных бывают разные рога и копыта. Ну вот опять же, как это отображалось, например, на монетах. Вот монетка Боспорского царства. Что на ней написано? Пан. Ну пан это сокращение от Пантикопея, то место, где она чеканилась. Соответственно, там показан нам грифон с определенными рогами и копытами, который стоит как раз на колосе пшеницы. Вот как раз именно для этого приплывали к нам, как и сейчас, разные товарищи, которые покупали пшеницу. То есть они покупали в первую очередь продукты питания, которые можно было довести до той же Греции, где, мягко говоря, нет таких просторов, чтобы ее засаживать и разводить, эту пшеницу. И то же самое делали и римляне. Не захватывали территории, а торговали, их пускали для, опять же, нормальной торговли. Поэтому таких вот рогов, вот опять же, пан в виде быка, это примерно 300-е года до нашей эры. Опять же, чеканка Пантикопея. Ну и вот, например, как бы неизвестная надпись, да, что написано на монете. Диагор. ну, как бы непонятно, да? А если почитаем по-русски, то здесь написано «Рога Аида». И всего лишь. То есть мы просто читаем на современном даже языке, обрезанном много раз, что написано на монете, которая, мягко говоря, 2300 лет. А там же написано «Рога Аида», ну, изображен бык. Ну, хоть монета чуть-чуть стерта, но все-таки. Почему это так? Потому что, опять же, рогатина царя подземного царства Аида помогает ему наводить порядок в загробном мире. Ну, она так и изображается в виде рогов. То есть этот символ рогов, это в том числе и символ плодородия, богатства, опять же, накопления этих рогов и копыт. Откуда пошло слово «копейка» в итоге? Как уже копыта не стали таким уж важным количеством, это стада оленей, ну, всяких баранов и коров, то тогда просто начали копить. Опять же, слово «копейка» оттуда. И отсюда же множественное изображение на войнах прошлого, в первую очередь в ритуальных целях, скажем честно, вот этих рогов. То есть как бы, что, типа, богатые защищают свою собственность, родину, ну, и так далее и тому подобное. То есть это первооснова вот этого всего названия монет. И что еще интересно? Опять же, в Пантикопее, соответственно, имелся и город Херсонес, в котором печатались те же, тоже монеты чеканились. Вот монета ей примерно 2300 лет, тоже примерно. И опять же, мы видим сокращенное написание города чеканки. Не Херсонес, ну, а более-менее там сокращенно, чтобы влезло на монету. Это для того, чтобы мы понимали суть, как происходила чеканка, чтобы мы увидели связь прямую тех давних времен, когда там 2000 лет, 2300 лет, с нашими временами. Херсонес нам чем интересен? А потому что, опять же, нам все рассказывают, что нас кто-то чему-то научил, причем научил тому, что сам не знал. И вот, когда мы читаем жития Кирилла и Мефодия, то прямо в их житие написано, как тут, в Херсонесе, опять же, от той монеты прошло, ну, больше, около, получается, 1200 лет. И что находит Кирилл в Херсонесе? Ну, Кирилл, Константин, тут в Херсонесе нашел Константин Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами. И человека нашел, говорившего русским языком, и говорил с ним, и усвоил этот новый язык, сравнил его письмена, гласные и согласные, со своим языком, и скоро начал читать на новом языке и мог объяснять прочитано. И дивился ему, хваля Бога. На самом деле нет ничего удивительного, то есть это написано прямо в житии братьев Кирилла и Мефодия, где все показывается, что письменность и все остальное у славян было. А Кирилл и Мефодий занимались просто переводом Библии с древнегреческого, греческого на современный язык русский, славянский, скифский, как хотите его называйте, но принцип остается тот же самый. И это мы видим и на монетах, и это доказывает тот же Тмутараканский камень. Ведь этот артефакт тоже хранится в одном из музеев Питера. И что на нем написано? Эта плита была создана в 1068 году. Ну, это по современному, по католическому. На самом деле там написан древнеславянский календарь. Древнейший на Земле. Но в современной науке не интересен, потому что, ну, зачем вам интересоваться самым древним календарем на Земле-то, славянским? Ну, что тут интересного? Ну, давайте мы поинтересуемся, что же там написано. В лето 6576, индикта 6, Глеб мерил море по льду от Тмутаракана до Корчева, 14 тысяч сажений. То есть, я к чему это показываю? То есть, проходят сотни, тысячи лет, а в тех же территориях живут русские люди, контролируют как раз проход торговых путей. И, о чудо, используют древнейший календарь на Земле, пишут прекрасно, не дожидаясь, пока их кто-то чему-то научат. И используют еще саженевую систему, которую отменили всего-то в большевики в 20 веке. Тоже совсем недавно. Опять же, а кто в саженевой системе нас научил, еще не назначили. Как бы, не назначен, кто еще и саженевой системе научил. Еще хотелось бы узнать, кто же научил древнейшему в мире календарю. Ну, тоже как бы потом расскажут, я думаю. Все это я и на своем канале показывал, и много раз рассказывал. И мы на канале и Народном славянском радио проводили расшифровки древнейших календарей, которые нашла наука, но не поняла. А с точки зрения славян, они понятны, расшифровываются легко и просто. Опять же, смотрите наши эфиры на Народном славянском радио. Ну, если что, они есть и на моем канале, плейлисте «Древние календари». Почему я это вам говорю? Потому что сейчас мы начнем расшифровку монет. Использовать мы будем древнеславянскую буквицу 7 на 7. Эта буквица как раз создана благодаря луне Леле, которая погибла 125 тысяч лет назад примерно. Вот эта матрица, это как раз она оттуда, то есть из тех дальних времен. Эта матрица соответствует нормальной работе головного мозга, потому что в ней есть и название букв, и числа, ну и, соответственно, и образы этих букв. То есть у нас головной мозг разделен на две части. Левая часть – это логика, вот эти числа, а правая часть – это образы, которые тоже присутствуют в древнеславянской буквице, которую раньше изучали, сейчас она в обрезанном состоянии. Образов никто не дает, поэтому правая часть мозга у людей не работает. Ну, соответственно, логики никто не учит, поэтому мозговая деятельность минимальная. Люди ничего не знают, не понимают, ну и живут в таком неведении. Ну, а те, кто хотят знать и понимать, я просто это показываю, откуда я беру, например, те же числа, когда мы начнем расшифровывать монеты. Откуда я это взял? Откуда я взял там древнеславянский календарь, про который никто не учит, самый древний на Земле? Откуда я беру вот эти значения чисел? Как бы есть еще глаголица, опять же, пока неизвестно, кто нам ее дал, ну, официально хотя бы, кто ее там придумал еще, потому что письменности таких основных славянских, как минимум, 4. Ну и все они как раз имеют вот такие, это глаголица больше как бы торговых людей письменность. Ну, то есть я отсюда беру эти данные, числа, чтобы мы с вами расшифровали. Плюс, опять же, приступая к расшифровке монет Пантикопеи, хотел бы показать вам одну из записей 17 века. Опять же, люди еще не забыли древнеславянский календарь и пишут, например, лето 7183-го. Вот выехали определенные писцы, они пишут, что там смыло потопами. Ну ладно, там уже потоп нам не важен. Нам важно, что, как они потом теряют тысячелетия. Потому что вначале они пишут, что лето 7183, а потом просто 183 год. Почему? Ну опять же, сокращать время на написание, текст был поменьше, расходы были поменьше. Ну и так понятно, что это лето 7183. А не просто 183-е, непонятно откуда взявшееся. Подчеркиваю, это 17 век, ну, по католическому календарю сегодня. А теперь давайте перейдем к монетам королей Боспора. Во-первых, тут написано Василев Сарматов, то есть властитель Сарматов. Притом этой монетке, опять же, основываясь официальной науке, ей, вот она отчеканена самая поздняя, 210 год до нашей эры, а самое раннее 5 год нашей эры, вот они примерно вот такой временной промежуток они берут. А теперь давайте попробуем сделать мы и сказать же, когда же точно ее отчеканили, просто используя вот славянские даты. Потому что здесь на самой монетке написано число, и они понимают это число, это 489. Ну 489 чего? Ничего. И наука говорит, вы знаете, вот там жили греки и римляне. Вот у них такого календаря не было никогда. Ну вот это какая-то там особая боспорская эра. Ну такая особая. Вот приплыли греки, поселились и говорят, ага, календаря у нас нету. Ага, мы вот тут поселились. Ага, давайте введем новый календарь, какой-то особый боспорский, и будем им пользоваться. Вы скажете, да это какой-то бред сивой кобылы в лунную ночь. Ну да, по-научному называется научная теория, ничем не подтвержденная. То есть приплыли, что-то живут, что-то строят, еще и новый календарь внедрили и на монетах чеканят. Вот это молодцы, как говорится. Но это по их теории. А по моей теории ничего там удивительного нет. Живут славяны, которых называют скифами. Они печатают, чеканят свою монету. И я же говорю, это наши предки. И передаем всем привет, у кого окончание фамилии на О, как наследников скифов и сармато. И здесь четко мы читаем монетки, которые, я же говорю, 2000, примерно 200 лет. Мы можем прочесть Василев Сармата, вот синяя стрелочка, властитель Сармата. То есть, ну, король, начальник, князь, как хотите. Оттуда же Василевсы, Базилевсы все пойдут, там, Цезаря, носители света, то есть все отсюда. И написана дата, 489 год. Ну, я просто предположил, что, ну, они потеряли просто тысячелетия, как и мы видели в 17 веке, потому что, ну, зачем чеканить то, что и так всем известно. Поэтому, когда это было? Примерно 2000 лет назад. Ну, поэтому я посмел поставить то, что было 2000 лет назад, а был 5489 год. И отняло от нашего текущего лета, что было до сегодняшнего дня, потому что фактически с сегодняшнего дня началось лето 7530 по самому древнему календарю в мире, славянскому, нигде не изучаемому, никому не интересному, но сохранившегося в записях и пока в лоне церкви. Ну, науке это не интересно. А что ж нам интересно? Мы берем 5489 и минус 7529, то, что было фактически до этого дня. И получаем, что событие, отчеканка этой монеты произошла 2040 лет назад. Ну, если это было, как, грубо говоря, считаем на 2020 год, то есть это примерно 20-й год до нашей эры. Напоминаю, славянский календарь начинается в сентябре, вот как раз в 20-х числах сентября. То есть монетка отчеканена в 20-м году до нашей эры. Какой максимальный год у науки? 210-5. То есть у них максимальный разброс 215 лет, а применяя славянский календарь, максимальный разброс становится полгода. То есть, грубо говоря, с точностью до полугода мы уточнили, когда отчеканена эта монета. И причем тут греки и римляне, я вообще не понимаю. Когда мы видим четкое использование самого древнего в мире календаря славянского, мы видим территории, на которых живут царские скифы, они всегда жили и контролировали торговлю, напоминая, торговля по рекам и по прибрежным регионам, она самая выгодная, то есть это основные пути прошлого. И никто вам их просто так не отдаст. За них всегда шли самые кровопролитные войны. Но опять же, чтобы не сказали, что вот эта монета там одна, их много. И принцип, мы, если будем применять тот же самый, что я сказал, вот там будем поставлять эти 5400, например, 94-й год отнимать, то мы будем получать как раз те временные промежутки с точностью до полгода, используя славянский календарь. Ну а у науки будет точность примерно 215 лет. Оцените разницу, да? Применяя славянское наследие, мы получаем точность полгода, а наука, просто тыкая пальцем в небо, получает примерную дату 215 лет. Ну, вот такой временной промежуток. Плюс, опять же, что мы читаем? Василев Сарматов. Так сарматы — это как бы греки или римляне? Вот у меня вопрос такой сразу вот к науке. Как бы, кто такие сарматы тогда? Это как бы будем назначать на греков, на римлян или еще на кого-то будем натягивать? Потому что во всех, опять же, древних книгах написано, что сарматы, скифы — это одни и те же народы. Они же славяне. Ничем друг от друга не отличающиеся. Ну, если, конечно, все время обрезать историю славян, то тогда, конечно, будет непонятно, кто такие славяне, кто такие те же сарматы, скифы, куда попали, пропали, куда убегали и зачем. Но опять же, мы видим уровень культуры. Мы видим прекрасную письменность и прекрасное использование древнейшего в мире календаря. Опять же, русский язык является основой для всех остальных языков, в том числе и греческого. Греческий язык вообще тупиковый язык, для тех, кто не знал. Как тупик может научить основную ветвь? Вот подскажите мне, пожалуйста. Причем, что в греческом намного меньше символов, даже чем в современном русском. Там их, по-моему, 24. А даже в современном русском языке осталось 33. А изначально их было 49. Ну, изначально их и было, и есть 49, потому что на этих принципах работает головной мозг человека. Ну, я к тому, что если мы продолжим рассматривать подобные монеты, их множество, а принцип тот же самый. Вот опять же мы видим всех этих Василевсов, Сарматов, разные изображения, разные даты. Это 495 год, мы опять же будем попадать, вот это 14 год до нашей эры, наука говорит, вот 210 примерно, опять же, 5. То есть, если более точнее их спрашивают, вот они, тут написано, опять же, это я данные брал, опять же, из описания этих монет, 198 год, 9 год нашей эры, вот их предположение. Если мы применяем славянский календарь, 5495 лето, меньше чем 1529, то мы попадаем, что это 14 год до нашей эры. То есть точность возрастает в разы. И поэтому и тогда Шуаланский был прав, надо изучать свое наследие и наследие, найденное на других территориях с точки зрения славян. И не будет никаких секретов, не будет никаких особых боспорских эр, не будет непонятно кого, кто куда-то приплыл и начал кого-то чему-то учить. Причем это учить он сам и не знал, но научил, как говорится, такие чудеса происходят в науке, так называемые. Я просто показываю, что таких монет множество. И если всех их обрабатывать именно по славянскому календарю, И прочесть вы их можете и сегодня многие. Ну и плюс же древний славянский календарь здесь прекрасно применяется. И сотни лет уходят, грубо говоря, до полугода. Поэтому таких монет огромное множество. Вот это 506 год. Опять же, 5000 подставили. 5506 минус 7529. 2023 лета назад. Ну или примерно третий год до нашей эры. У науки там 209-10 год нашей эры. Ну, оцените, как говорится, насколько повышается точность. Опять же, мы видим письменность, древнейший календарь. Никто никого учить не собирался, потому что нечем учить. Невозможно научить того, кто знает больше, умеет, тому, что никто не знает. Ну, я же говорю, таких монет множество, они были обычным платежным средством того времени, а принцип везде заложен один и тот же. Вот еще та же монета, Васильев Сарматов, 527 год, на самом деле 5527, или 18 год до нашей эры. Ну, опять же, наука говорит 230 или первый год нашей эры. То есть мы очень четко попадаем, когда это чеканилось, и, соответственно, что здесь изображено и описано. То есть эти артефакты могут храниться долго. Ну, даже когда их находят, начинают их, честно говоря, прилепливать на кого угодно, кроме как на славян, которые они же скифы, они же сарматы. Хотя четко тут написано, что он все эти товарищи Василевсы сарматов, властители сарматов. Где здесь греки, где здесь римляне? Лично я не вижу. Ну, может, люди подскажут, при чем тут самый древний календарь на Земле к тем, у кого их никогда не было, этого календаря. Они им никогда не пользовались. И их плюс, что они учились в определенных наук, народах. Те же так называемые римляне учились у этрусков, это этнос русский. А те же самые греки, на самом деле греки это и есть славяне. А вот эллины, которые там теперь живут вместо славян, греков, вот это совершенно другие народы, которые учились, опять же, по всему миру. Ну, чему-то научились. Ну, поэтому научились немного. Тоже греческий язык, он тупиковый. Он на сегодняшний день чуть ли не мертвый язык считается. Именно поэтому никто никого не мог научить, кроме как учились у славян, которые названы наукой по-разному, пытаются нас обрезать от них. Но это наши предки, мы их потомки, должны знать это. Иначе древо, лишенное корней, погибает. Ну, давайте обратно вернемся в 17 век. Потому что то мы видели чудеса, которым 2300 лет. В 17 веке начались еще более интересные чудеса. Почему? Потому что только в 17 веке, по данным науки, появляется первый рубль. Ну вот хотите верьте, хотите нет. Но когда мы читаем даже про жалование стрельцов, нам говорят, ну стрельцы получали в год там 4-5 рублей. Там сотники 12-20 рублей, там стрелецкие голова там 30-60 рублей. Но есть проблема. Они рубли-то получали, но рублей не было. Вы скажете, как это не было? Да вот так. То есть в науке рублей нет, но рубли получали. Вот такие нестыковки истории. То есть если мы обратимся к этой денежной реформе Алексея Михайловича, 1654 год, нам покажут какой-то рубль один. Вот этот, я его отметил, рубль стрелочка, сейчас мы его более подробно разберем. То есть есть какие-то копейки, напоминаю, копейки это от слова копыта, а не от слова копье. Полуполтины из других монет нарезанных, между прочим, других государств, алтыны медные. Ну вот, вроде бы были полтины и рубли, вроде бы. Почему были вроде бы? Потому что подобных рублей вроде бы известно всего-то 64 штуки. То есть за все время известно 64 штуки. Я вам покажу, что эти 64 штуки были отчеканены в другое время, а не в то, которое им приписывают. То есть во времена Петра. Ну а что говорит официальная наука? Первый русский рубль в виде монеты был отчеканен и выпущен в обращение в 1654 году. Ну, слава богу, как говорится. Хоть в этом году был выпущен. Эти первые серебряные рублевые монеты назывались ефимками и перечеканивались из западноевропейских талеров. Уже интересно. То есть своего производства монет нет, рублей нет. И те 64 рубля, что вообще известно, оказывается, они не сами делались, а перечеканивались из других монет. Ну, то есть интересные какие-то загадки, загадки. Если мы присмотримся к этому рублю, что ж на нем там начеканено хотя бы? Ладно, их мало. Но, может, там что-то интересное? Интересное, потому что они фактически, ну, повторяли ту же чеканку того же Боспорского царства. Вот обратите внимание. Вот я красной стрелочкой выделил. Там стоит знак 1000, ее буква вот это З. Ну, на самом деле, как раз это имеется в виду 1000, это 7. З это 7, то есть это фактически 7000. Ну, знак 1000 и 7, ну 7000 имеется в виду. Потом отделение этого точечкой, как мы видели и в тех же книгах 16 века, что сначала пишут целый год с тысячелетиями, потом тысячелетия теряют, и пишется буква R, это сотня, потом это уже буква XI, это 60, ну вот это крайнее, это уже D, это четверочка. То есть если сложить вместе, получается 7164 лето. На этом единственном рубле отчеканено, отнимаем 7529, ну раз мы до этого также отнимали, получается 365. То есть отнимаем от 2021 католического года, то есть это время чеканки 1656 год. Но нам говорят, наука 54. Ну ладно, бывает, как говорится, там год-два туда-сюда, это можно пережить. А что пережить нельзя? А пережить нельзя, что получается эти рубли чеканились во времена Петра. Просто как нумизматическая какая-то, ну как бы, но новое введение в науку. Напечатали то, чего никогда не было, ну начеканили, чтобы закрыть как бы дыры. А почему я так говорю? Обратите внимание на написание летя. Летя. В чем проблема? Проблема в самой науке. Потому что наука говорит, что Петр I в 1708-1711 годах ввел новую азбуку гражданского светского письма. Тогда были ликвидированы определенные буквы и введены две новые. Ну, это к тому, кто обрезал как бы славянскую азбуку. И одна из этих букв – буква «Я». То есть до времен Петра фактически в чеканке она не могла применяться, потому что ее фактически не было. Опять же, посмотрим на эту же монету, а тут она есть. То есть это монеты были отчеканены в период Петра. То есть это уже 17 век, а никак не, ну, 18 век, а уже никак не 17. И поэтому таких рублей мало, а смысл их там миллион было чеканить. А если бы они применялись в государстве, вы, извините меня, в 17 веке, то в вкладах бы их находили, они бы все равно были. Да, может, были бы в плохом состоянии, но они бы были, а их нет. Вот в чем проблема. Их нету. То есть в 17 веке произошло что-то, что привело в том числе и к катастрофической ситуации с монетами. Ну, соответственно, Петр I занимался в том числе и тем, что не просто наводил порядок, он удалял все данные о нашем прошлом. В том числе он удалил как раз и тысячелетия нашей истории, ввел в католический календарь. И мы теперь фактически забыли самый древний календарь на Земле. Его никто не изучает, он никому не интересен. А все вот эти чудеса начали происходить как раз со времен Петра I. Но, опять же, вот я говорил, что копейка не от слова копье, а от слова копыта. Я вам показываю как раз чешуйки времен до Петра. Это так называемые сабельники. То есть не везде было копье, а где-то была и сабля. Это из моей коллекции, просто для того, чтобы вы видели и понимали, что монеты были разные. Когда вам скажут, да нет, все там от слова копье, все эти копейки, нет, это от слова копыта, копить, какое у тебя количество все-таки стада, насколько ты обеспечен едой, настолько ты и богат. Но вот еще одна чешуйка времен до Петра, ну, фактически копейка. Опять же, смотрим, как тут хитро написано. Здесь написано, например, вот красная стрелочка, написано Нори. На самом деле здесь объединено город чеканки и дата. И опять же, смотрите, зачем я это показываю? А потому что оно полностью совпадает с тем, как чеканились монеты в Боспорском царстве фактически 2000 лет назад. А эта монета уже получается конца 16 века. Ну а давайте попробуем прочитать, правы мы или нет. Но это Новгород, город чеканки. Ари это 105. Ну, опять же, информация взята из древнеславянских буквиц. То есть отчеканилось оно в 7105 год и по славянскому календарю, либо в 1597 по католическому. Проверяем, лезем в каталог, оно это или не оно. Федор Иванович, Копейка Новгородская, Норе. Дата чеканки 1597 год. Все четко совпадает. То есть у меня даже в коллекции даже лучше видно, когда она чеканена, да и зачем. Но заметьте, также сокращенно написано название города Чеканки. Также сокращенно написана дата без тысячелетия. То есть прямая связь с Боспорским царством. И один и тот же календарь. Мы же использовали тот же самый расчет для Боспорского царства. И то же самое мы видим. Ну, мы видим. Наука не увидит, я не сомневаюсь. В 16 веке. И такие же монеты еще остались. Не все же они уничтожены, переплавлены. Так что, а когда это все закончилось? Опять же, смотрим на времена Петра. Уже все, хоть алатырь камень не сохранили, но вот красная стрелка верхняя. Но внизу, это 25 копеек, тут пишется знак 1000, потом идет А, потом идет ПСИ, это 700, и опять А. То есть 1701 год. То есть уже все, перешли на католический календарь. Ну, Петр перевел. И хотя писали еще буквами, уже в начале 18 века, вот 1708 год, там уже все, перешли полностью на так называемые арабские числа. А почему так называемые? А вот здесь тоже очень интересное. То, что вы называете арабскими числами, на самом деле правильно называть индийскими числами. И написано не так, именно от количества углов в них содержащихся. А здесь прямая связь. Какая прямая связь? Если мы берем те же древние карты, мы видим, что территория Сибири выделена, вот красная стрелочка, Индия Суперион. В переводе на современный Индия изначальная. То есть эта карта уже тоже 16 века, потому что он уже Америка появилась. Но Сибирь это Индия изначально. И это действительно индийские числа, только с западных скифов. Какие скифов? Ну, вот такие, где курганы разбросаны. Ведь по всей Сибири, почему и запрещено нам скифы, где они, куда они делись. Вот одно из писем, иллюстрация от 18 сентября 1714 года. Видзен сообщает о полученных им извлеченных из древних могил Сибири предметах чистого золота, опубликованных впоследствии в его таблицах. Мы видим здесь монеты с так называемой арабской вязью. То есть, опять же, западные скифы, которые жили на территории современной Сибири, они же, опять же, тоже чеканили монеты. То есть, это вот те монеты, которые мы сейчас не найдем. А они, скорее всего, есть, просто они написаны арабской вязью. Это вторая часть русского языка. То же самое мы сейчас прочитаем в скифской истории Лызлова. Опять же, идем туда. От 500 лет и более скифов народ. Опять же, мы узнали, что скифы – это те же славяне. И жедшие от страны, реченных их языком, мангаль. И жители называют мангалы или монголы. И изменившие имя свое на тартары. Не тартары, а тартары. От реки Тартар и множество народов своих. Ну и тут рассказывается, где живут эти скифы. Что в принципе те же монголы, они же тартары. Это фактически западные скифы, которые живут дальше Кавказских гор. А государство их называлось в определенный момент, вместо скифии переименовалось в Тартарию. Опять же, на Народном славянском радио еще 4 года назад мы делали эфир, где показывали настоящих бело-моголо-тартар, так называемых. А Тартарская империя – наследница скифии. Вот это заставка того эфира. Опять же, кто такие монголы, тартары, мы там рассматривали много раз после этого. Это те же скифы. Вот почему нам обрезают прошлое, вот почему убирают артефакты. Скифы куда-то потерялись, моголы-тартары непонятно кто, да и скифы вообще должны быть чинайцами. Ну, с чинайцами-скифами не получилось, теперь лепят чинайцев на моголы-тартар. Вот эти были чинайцами, вот они из Чины прибегали сюда и что-то тут чудили. Ну, на самом деле, все было не так. Это были те же самые славяне. Ну, грубо говоря, западная часть скифии. И поэтому, когда мы сегодня еще видим арабскую вязь на шлемах Ивана Грозного и других руководителей Руси, мы не должны удивляться. Мы должны это изучать, потому что у нас так устроен головной мозг. Мы читаем слева направо, а понимаем справа налево. Вот это так называемая арабская вязь, это первоисточник именно узелковой письменности. Это объемное цветовое письмо, распространенное по всему миру, славянами, они же скифами. Скифские курганы есть и в Америке, причем это никто не скрывает, но никто не собирается это изучать. И именно поэтому так работает головной мозг человека. В объеме, в образах, в логике. Так как это сейчас не изучается, то качество образования отсутствует, логика отсутствует. Ну, соответственно, с таким населением можно делать что угодно. Исправить это может только самообразование. Но обратите, тут буква «Я» вот как написано. Видите, не «Я», а вот такой как бы «А» и посередине хвостик. Вот это как бы старославянское «Я». А не то, что придумал уже Петя. Ну, Петр Первый. Ну, а что мы посмотрим? Может, как раз вот эти арабские монеты и есть пропавшие наши рубли? Так, скорее всего, и есть. Если мы посмотрим зону распространения так называемых кладов римских, византийских и арабских монет, то они распространены фактически по всей территории Руси известной. И их находилось множество крупных кладов, в том числе арабских монет. А вывод простой. Скорее всего, как бы древние монеты, они и изготавливались именно с арабской вязью, так называемой. Хотя те же арабы, это, я вам говорю, это западные скифы. Вот и всего лишь. То есть именно благодаря западным скифам эту письменность получил Ближний Восток и перенял ее в итоге. Они ее не понимают тоже. Скажем честно, потому что там много непонятных слов. Я всем предлагаю прочитать Вашкевича, который описал книгу «Системные языки мозга». Именно переводчики с арабского на русский прекрасно понимают эти два основополагающих языка головного мозга человека. И непонятные выражения в русском языке понимаются при помощи так называемого арабского. А на самом деле это письменность воинская, письменность западных скифов в первую очередь, ну еще в недавнем прошлом. Опять же, этой письменностью владела и остальная часть Руси. То есть, опять же, скифы, славяне. Ну, а и начали мы товарищем Ломоносовым. Ну, и думаю, давайте завершим им доклад. Он обращал внимание, русским людям, особенно юношам, следует знать историю Отечества. Только ведая об истоках, можно постигнуть смысл дел настоящих и устремлять ясный взгляд в будущее. Я не против немцев баталии веду, а против тех, кому судьба России безразлична. Среди них русских-то довольно будет. Им бы только казенные оклады получать, а где едино? У них у каждого петелька, то на передине крючок, то на зади. Вот они цепляются друг за друга, не любя и не понимая ни России, ни пути ее. Ну, на этом предлагаю завершить. Только помните, повторение мать учения, смотрите новую информацию столько раз, сколько нужно, и изучайте прошлое. Без него у вас нет будущего, вы не поймете все свои проблемы настоящего. Алексей, я доклад завершил. Благодарю, Виктор. Да, очень в краткие сроки ты полно рассказал такую огромную тему. И основная часть наша подошла к концу. После небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части эфира и ответим на вопросы слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. В первой части эфира Виктор очень подробно рассказал нам о кладе арабских, то есть древнерусских монет, о том, что мерилом богатства изначально было количество рогов и копыт, и о античном государстве в Северном Причерноморье, на Боспоре, столицей которого являлся Пантикопей. За время его продолжительного доклада, хотя не продолжительного, набралось много вопросов. И вот сейчас Виктор готов ответить на вопросы. Итак, первая реплика от Василия. Геродот писал, что сарматы произошли от союза амазонок, которых прибило к Черноморскому побережью с молодыми людьми от скифов. Кстати, у Геродота много информации, но историки их игнорируют. Есть, Виктор, что прокомментировать? Есть что прокомментировать, но опять же, там четко написано даже у того же Геродота, что основой стали молодые скифы. Опять же, по тем данным, что я читал, то есть они высадились как раз где-то на Азовское, со стороны Азовского моря в Крыму. И поэтому ничего удивительного, что они там встретили скифов, там была небольшая вражда, а потом все-таки они как-то смогли договориться. Но опять же, основой генетики стала скифская генетика. Эти же амазонки, они, кстати, вы же поймите, слово амазонка, опять же, потом мы амазонок встречали и где? На реке Амазонка, которая сейчас названа, так это, извините меня, Южная Америка. Я предупреждал, что скифы распространены были по всему миру. Уловите же юмор. То есть вот эти амазонки, они там в Амазоне не просто так оказались. Там, когда жили одни женщины, их встретили при открытии так называемой Южной Америки. То есть это доказывает, что скифский мир раньше был по всему миру. Одно из доказательств. И те же курганы есть в Америке. А те же амазонки, так называемые, это они попали в плен, я так понимаю, на других территориях Руси, а из-за какого-то набега. Ну и, соответственно, потом все-таки те, кто их пленил, смогли перебить и захватить корабли и на них уйти. Вот начало сарматов. То есть и те славяне, можете их называть по-разному, но это все один и тот же народ. И одна и та же генетика. И я согласен, что сарматы от скифов ничем не отличались. И потом, когда мы начинаем смотреть как раз официальную науку, но официальная наука опять начинает говорить, что вот сарматское государство это вот где-то между реками Дон и Волга. Но я напоминаю, что Дон и Волга это основные торговые пути прошлого. То есть по рекам. А из них попадали в моря. Каспийская, которая была больше, чем сегодня. И, соответственно, Азовская, Черная, ну и дальше. То есть это основное место торговли. Где потом, опять же, запишут, что там как бы Золотая Орда появится. А это были те же самые славяне. И поэтому ничего удивительного, что они там жили, и никто их оттуда не убирал. Потому что если бы они мешали другим племенам, то, соответственно, их бы давно удалили. То есть если бы они брали дань за прохождение торговых судов, и были непонятно кто, их бы просто уничтожили. А так как это кругом все свои, то кто кого будет уничтожать? Ну да, были какие-то конфликты. Но смысл в чем? И место проживания, и то, что получилось, говорит о том, что это были обычные славяне. Ну и всего лишь. Поэтому ничего удивительного нет. Много информации, которая запрещается, убирается. Либо просто там товарищи славяне или любые племена со славянами связаны, они просто вычеркиваются. Их просто, например, переводя тексты, забывают. То есть, и с этим я встречался везде и много раз. Поэтому нам нужны оригиналы текстов. Чем более оригинальный текст, тем лучше мы его поймем и сами переведем, поймем, что от нас убрали, что обрезали. А есть такие товарищи, что занимаются обрезанием истории прошлого. Да, есть. Нам это нужно знать и самим все изучать. Я надеюсь, на реплику ответил. Благодарю. Валерий Лаврененко, вопрос. Вы хотите сказать, что на монетах мы не видим древнегреческого языка и типичные неславянские греческие носы и острые греческие бороды? Притягиваете за уши? Я четко прочитал, что там написано. А притягивает за уши тот, кто не знает генетики ни греков, ни славян. Потому что те же греки – это те же славяне. А современное название тех, кто живет в Греции – эллины, хеллины, если быть точным. То есть пришедшие из пекла в переводе на русский язык. Из какого пекла? Из Африки или еще откуда-то? Это вопрос открытый. Так что кто там что увидел, я читаю надписи, которые невозможно опровергнуть. А кто-то действительно пытается натянуть уши, и как сову на глобус. Вот и вся разница. То есть то, что мы читаем, мы не видим там никакой особой боспорской эры, которая бахнула кому-то из эллинов или римлян. А там четкий славянский календарь. И сарматы, как мы прочли во многих источниках, это те же славяне. А кто там пытается натянуть чеканку монет на что-то, это уже вопрос к ним, а не ко мне. Да, благодарю. Валера Короткий, реплика. Наконец-то вразумительная речь. Валерий Лаврененко опять задает вопрос. Скажите, почему не находят монет Тартарии? У наших сибирских предков был натуральный обмен, и не было необходимости в деньгах. Зачем славянам лепить наличие монет, если был натуральный обмен? Как я показал, он просто, наверное, не дослушал до конца и не увидел монеты как раз каково именно западных скифов. Ну, тех, кто жили за Кавказскими Уральскими горами и дальше туда. То есть у них эти монеты есть, и они у нас имели ход. Просто они названы арабскими. Просто тут нужен как раз переводчик. И так как нам обрезали знание арабского языка, мы не знаем его, то нужен переводчик с арабского, который бы разобрался во всех этих надписях на монетах и показал бы путь тех же самых западных скифов, потому что, опять же, вокруг того же Черного моря всегда жили славяне. Почему море это называлось раньше русским? И множество есть информации, как, с кем, кто на славян нападал, как они брали дань с той же Европы, с тех же египтян, с тех же вавилонян. Тысячи лет, я подчеркиваю, тысячи лет. И это написано даже не в славянских книгах, а в греческих, так называемых, западных источниках. Но опять же, ни один товарищ от науки этого не увидит, даже в упор. Даже когда вы эту книгу принесете, ему и тыкнете, вот, смотри. Здесь же написано про то, как славяне, они же скифы, живут вокруг Черного моря тысячи лет. Кстати, в окрестностях Черного моря найдено уже более 10 тысяч надписей, которых прочесть не могут на греческом. Но так как русские они не знают, то, конечно, они их не прочтут. Тоже та же самая проблема с этрусками. Они пытаются читать на любых языках, кроме русского, у них ничего не получается. На русском это все читается. Тоже тогда уж Воланский это еще показал. И то же самое с западными скифами. У нас был натуральный обмен, но у нас был еще один товар. Это золото и серебро. Из него огромное количество изделий в курганах скифов, а их тысячи курганов. Тысячи, да какие, десятки тысяч. И там все они содержат золото и серебро в том числе. Но когда это золото и серебро находят, что говорит великая наука? Это все привезли греки. Потому что скифы все делали на попе лошади. У них не было ни городов, ни письменности, ни вообще ничего не было. Вот так и жили. На лошадь поймали дикую лошадь, прыг на нее и поскакали. Куда скатишь? Зачем? Ну, это науке как бы не принципиально. А я вам показал, что скифы – это как раз защищенные города. Это название скитов городов и целой империи. Вот. Одного моря до другого. Так что она существовала на тех же британских островах. Части стен эти еще не уничтожены. И генетика славянская еще не вся погибла. Но нам это нужно знать. И, соответственно, находить эти монеты, потому что их трудно уничтожить. И вы видите, какая культура была на территории современной, в том числе и Сибири. Там, где жили западные скифы, там, где они жили рядом с чинайцами. И Китай, и Катай – это та же территория жизни славян. Почему мумии славян прекрасно находят на территории современного Чиная? Там есть и пирамиды, построенные славянами. И то же самое мы находили долину пирамид императоров где? На Чукотке, там, где похоронены императоры Тартарии. Вот если бы была как бы народная воля, мы туда смогли отправиться и показать это еще раз. Не просто как бы фотографии, но... И, соответственно, проводить анализы. Но это никому не интересно. Никому. Ну, а вот нам интересно. Мы должны знать свое прошлое. Иначе у нас просто нет будущего. Сколько бы ни было злата и серебра, оно вам не поможет. Если вы не знаете своих корней, не имеете подпитку, значит, вами будут управлять, пока вы сами себя не уничтожите. То, что вы видите вокруг себя. Благодарю. Валера Короткий пишет краткую реплику. На стрельцах лаптей не вижу. Это, вероятно, на монетах изображение. Обратитесь к ученым, они вам нарисуют. Валерий Лаврененко. Снова вопрос. Скажите, почему допотопных артефактов валом, но не найдено ни одной допотопной монеты? Причем тут славянские монеты и исторические нестыковки? Вы хотите сказать, что деньги придумали славяне? Это четко слышно даже по названию. Скажите, пожалуйста, что означает слово «деньга»? Это основа, между прочим, во всех языках, если вы обратите внимание. И в французском, и в так называемом тартарском, у тартар, на Ближнем Востоке, у нас, ДНГ. Это вот гласные буквы. Деньга. По-моему, четко звучит. День. Ну, это же световая энергия. Тут как бы особо не надо много думать. Солнце у нас желтое, а металл желтый. Какой золотой. Как бы серебряные монеты. Это тоже металл. Это тоже определенный как бы цвет звезд. Не кто-то, а самая великая культура, которая распространена была по всей земле, которая учила другие культуры, это славянская. И, соответственно, и монеты, когда мы читаем, там слово «день» четко просматривается. То есть это световая энергия. Га – это земной путь. Опять же, если бы кто-то смотрел мои расшифровки древних календарей, я показывал, откуда берутся буквы, откуда их славяне брали. Они брали их от наблюдения движения небесных тел. И когда вы наблюдаете Солнце, что это за буква? Это буква О. А когда Солнце движется по Земле, что вы делаете, чтобы зафиксировать движение Солнца на Земле? Втыкаете сверхинструмент, палка в землю называется. Вот эта палка в землю, которая отбрасывает в тень, и есть буква А, основа всех языков всего мира. Все так называемые алфавиты, азбуки начинаются с буквы А. Это отображение световой энергии на Земле. Первоисточник всего. Где вы это находите? В древнейших календарях. Это все ясно, четко видно. И, соответственно, и буквы славянские, они идут из первой энергии. И славянский, а он же русский язык, является основой всех других языков мира, которые обрезаны, поэтому являются тупиковыми. Это тоже греческий язык, по-моему, не больше 24 символов. На этом языке не сможет работать головной мозг человека. Поэтому ничего удивительного, что это тупиковый язык, не имеющий развития. Соответственно, греки никого ничему не могут научить. Потому что нечему учить просто. Поэтому повышайте уровень образования и будете знать больше. Особенно смотрите видео на Народном славянском радио с моими выступлениями. У меня есть сайт. Там все подробно показано. Откуда эта информация, как ее проверить. И, соответственно, будете знать больше, чем современная наука. И уметь. Благодарю, Виктор. Валерий Лавриненко все-таки не унимается и опять пишет реплику-вопрос. При всем уважении непонятно, зачем притягивать за уши наличие первых монет у наших предков. Деньги и торговлю придумали богоизбранные, но не славяне. Что скажешь? Для того, чтобы делать выводы о славянской культуре, ее хотя бы надо знать. А когда человек не знает ее, то о чем можно говорить? Все, что вы хотите придумать, придумали вы. Вы сами себя ограничили и обрезали от любой информации, передавая разные достижения славян другим народам. Некоторые передают азбуку славянскую грекам, там, а греки уже там чему-то нас учат. И то же самое со всем остальным. Напоминаю, опять же, деньги – это световая энергия. И это еще один товар. Опять же, вы видели, сколько золотых изделий у скифов? Их тысячи. И там не просто золото, там серебро и платина есть. Так, и для тех, кто совсем не знает славянского наследия, напоминаю, у нас кто? Наш прародитель Сварог. А Сварог это вообще кто? А Сварог это не только наша, как говорится, галактика вся, но и он же покровитель металлургии. А это значит и оружие, и сельхозинструмент, и золотые, серебряные, и платиновые монеты. То есть все, что связано с выплавкой металла. Ну, соответственно, если у вас, как говорится, славяне металлом не знали, то кто вам поможет? Никто. Вы сами себя обрезаете от любой информации. Здесь не торговля, в том-то и дело. Ловите разницу. Сколько нужно усилий, чтобы найти золото, серебро, выплавить, отчеканить с него монеты. И, соответственно, получается у вас определенный товар. А когда вы этот товар заменяете на пустую бумажку, которая ничего не стоит, ноль, зил, и даете как подмену людям, при этом эту бумажку нельзя поменять на золото и бриллианты. То есть сегодня она стоит что-то, завтра вообще ничего. Это происходит чуть ли каждые 10-20 лет. Она обнуляется. Вот это придумали, как говорится, не совсем славяне. А славяне придумали то, что идет на благо. В том числе и серебро, это основа обережной системы. Ну, как бы, вот серебром не работали, монет не знали. Да, вообще ничего не знали. Так и жили, как говорится. В лесу, молились колесу, прыгали на лошадь, если поймаем. И больше ничего не делали. Поэтому оставили следы великой культуры по всей земле. Ну, это, то есть вы как сами себя ограничили, так и ответили. Все умели, все могли. И знали, и учили этому другие народы. Ну, а то, что сегодня все извращено, и же вы сами себя ограничиваете от информации, это ваш выбор. Невежество, век информации, это выбор каждого индивидуально. Да, благодарю, Виктор. Следующий вопрос Василий задает. Револьвер язычника, это, вероятно, канал на YouTube, показал старую книгу, где есть показано много старинных письменностей, и там есть письменность скифов. Так вот, эти буквы похожи на буквы иврита. Прокомментируйте. Скифская письменность найдена как раз в западной Скифе или современной Сибири. И она четко похожа на арабскую вязь. А там, смотрите, опять же, первооснова всех письменностей какая? Узелковое письмо. Соответственно, вот эти узлы, они же вязи. Ну, как бы уловите связь. Вязь и узелки. Вот эта узелковая письменность, она изначальная. Она цветовая, она объемная. Для тех, у кого мозговая деятельность идет в объеме. И множество видов письменности существовало. В том числе тайнопись воинская, та же арабская письменность. Поэтому какая там письменность, на что она похожа, опять же, все научились от нас, запишите это, от нас. Все языки и письменности произошли от славян. Поэтому самый мощный язык был, будет и остается русский язык. Нет больше, а как так, у нас осталось всего там 33 символа и ничего нет. А он все равно самый мощный, все равно сохранил мощь. Даже простой разговорный, обиходный язык. А вот как раз в том-то и дело, что он основан на первоистоках всего. И поэтому есть современные символы, да, вы их видели. Он глаголица. Многие вообще не знают, что такое глаголица. Есть руница. Есть, опять же, перенесение узелковое письма на ту же бересту, на камень, ну, на другие источники. Поэтому получаются разные завиточки, крючочки. А смысл-то один и тот же. Если вот вы не знаете первооснову, не занимались этим, вам будет все казаться на то, что-то похоже, на то. Вы будете ходить раздавать славянское наследие там кому угодно. Символ рода от того, что мы славящие я, не и, мужскую и женскую энергию, вы подарите чинайцам. Ну, потому что вот чинайцам вам подарим. Письменность нам подарим грекам. Вот они нас научили. Вот так ходим и дарим всем. То кому подарить, кому подарить. Ну, такие, и чем менее человек грамотный, тем больше он кому-то что-то дарит. Ходит и дарит кому-то. Хотя везде основа славянская культура. Не знаешь ее основ, все, ты никогда не увидишь ее. И даже он простые тысячи лет не сможет добавить. Хотя я вам показал в докладе, мы берем 17 век и 2300 лет назад, и видим то же самое, одну и ту же систему чеканки и записи. Ну, для этих это совершенно случайно получилось. А для меня это закономерность. Единственное, что в этой системе надо добавить исследования людей, которые знают и могут разобраться в арабской вязи. Потому что, опять же, со времен Петра Первого это все уничтожалось, и двуязычие как раз ликвидировалось, осталось только один язык, и то очень сильно обрезан. У нас 49 символов, базовый язык. Для нормальной работы головного мозга, причем с образами, с числами и с названием буквиц. Сейчас 33 звука осталось, больше ничего. Поэтому современный язык, это язык, вот, он не позволяет головному мозгу человека нормально работать. Отсюда и такие вопросы, которые нет связи как бы прошлого с будущим. Поэтому надо учиться. Это единственный выход, учиться. Вот мой ответ. Понятно. Василий спрашивает. Поддерживает ли Виктор теорию Павлюченко о нескольких потопах и катастрофах на территории Евразии? Поддерживаешь? Ну, что значит нескольких? У всех свои теории. Мы не просто поддерживаем. У нас есть эфир на Народном славянском радио «Долина пирамид императоров», где я четко показал глобальную катастрофу середины 17 века. Четко показал, как был один мир, и он превратился в то, что мы, осколки, те, которые мы знаем сейчас. Есть теория, что была потом еще одна катастрофа, уже в середине 19 века. Ну, вот по этой катастрофе сказать вам ничего не могу. потому что, в принципе, если она и была, то не такая глобальная, потому что как бы карты, которые были созданы 17-18 век, показывают то же самое, что мы видим и сейчас, фактически. А вот карты, которые были созданы до середины 17 века, они все показывают совершенно другое мироустройство. Те города, которые пропали, те строения, которые находились по всей земле, то есть как погибала именно скифская цивилизация. Потом, уже в петровские времена, мы руины античных строений находим на картах уже, грубо говоря, там, в районе Центральной России, там, в Сибири, они находят руины только. Поэтому потоп, катастрофа середины 17 века, она была глобальная, это точно уже подтверждено, она была. И вот это погибла как раз скифская цивилизация. А вопрос там 19 века, вопрос открыт. Будет информация, я такой информации не находил, ничем вас порадовать не могу. Вы знаете, что были исследования, они говорят, что происходили мировые войны, да, происходили. Но вот катастрофа, которая была бы по масштабам сравнима с 17 веком, я ее не наблюдаю. Может, она была, но не такая масштабная уже. Да и мир уже был сокращен многократно, уже были другие технологии, уже как бы гигантов осталось на пересчет. Тот же Петр Первый имел, как говорится, не такой уже большой рост. Ну, поэтому одна катастрофа была точно. Еще была катастрофа 3500 лет назад. Это как раз катастрофа, после которой появились то, что наука называет скифами. Как раз изменился мир. Когда-то Ноев потоп, что там, а Ной, он сейчас у нас на всех иконах и присутствует. Прочитайте лик, там так и написано, Ной. Вот почему. А на самом деле это Дачбог, солнце нашей земли центральное, отец славянского народа. Вы же тоже не сможете прочитать слово «Ной» на иконе Дачбога. И Дачбога никогда не узнаете. Если не будете, конечно, мои видео смотреть. Если не будете знать древнеславянскую азбуку. И тогда будет понятно, от какого Ноя мы произошли. А то, что там прародители скифов, так называемые библейские, они идут от слова «расширение». Они просто там непонятно кто, непонятно как. То есть там просто рассказывается, как произошла катастрофа, и после катастрофы выжившие опять начали расселяться по миру. Вот это начало как бы скифской цивилизации, а окончание ее современный так называемый 17 век. Почему мы ничего не находим? Потому что мы фактически стоим и живем на тех городах, которые погибли в 17 веке. То есть все есть у нас под ногами. Ну, поэтому на большую глубину нам копать и запрещено. Меньше знают, лучше спят. Я надеюсь, на вопрос ответил. Благодарю. Валерий Лавриненко. У гиперборейцев не было денег. Деньги – это зло, придуманное торгашами, и явно не нашими предками. Сказитель смешал все в кучу и не понимает, что первые деньги не были у славян. Что-то прокомментируешь? Или идем дальше? Ну, это просто мнение одного человека, который даже не знает, кто такие гиперборейцы, где они жили и как они жили. И когда они жили. Поэтому что было у гиперборейцев, что было у славян. Причем тут гиперборейцы, когда мы разговаривали про скифов, про Боспорское царство, про сарматов и про западную Тартарию. Где тут гиперборея, где он ее нашел, что было там 100 тысяч лет назад, 50. Это вопрос тому товарищу, кто этот вопрос писал. То есть смешали в кучу кони, люди, но человек не услышал даже, о чем был доклад. Что ему можно сказать? Послушайте еще раз. Не дошло с первого раза, дойдет с десятого, может. Не переживайте, смотрите столько раз, сколько нужно. И Валерий Лавриненко еще добавляет. Никогда золото не было у славян эквивалентом при обмене. Деньги – световая энергия для рептилий. Поэтому золото, деньги, торговля – это их изобретение. Ну, все летописи вам не верят. Как была торговля при помощи золота да серебра, так она есть и сегодня. Просто золото и серебро заменили, забрали себе действительно большие дяди. А раньше это было доступно всем, в том числе и золотые изделия. И я напоминаю, для тех, кто в танке, обереги тоже были серебряные. Ну, золотые, они применялись более, как говорится, в районе головы, золотые изделия. А обереги были серебряные. Что там у никого не применялось? Когда? Ну, или может 100 тысяч лет назад. Вполне возможно, что так и было. Был ли натуральный обмен? Так он и сейчас есть. А если деньги, а вот сейчас денег практически нет. У вас там монеты, они вообще из железа какого-то сделаны. Там золото и серебра фактически не присутствует. Вам дали пустые нолики и пустые бумажки. Я об этом больше переживал. Которые ничего не стоят, и с вами можно делать все, что угодно. А у человека прошлого как раз был запас, который будет актуален всегда. Он всегда мог поменять золотые и серебряные изделия на то, что ему нужно. У вас же сейчас это пустая бумажка, которая сегодня что-то стоит, что-то вы можете купить, а завтра ничего. Так что людей, которые знают о славянах прошлого, просто сегодня не существует. Когда кто-то говорит, что он что-то знает, он заблуждается и вводит в заблуждение других. И никто не спрашивает вопросов по теме, как вы видите. Все что-то утверждают, ну, не утверждают себя доказательствами. Я же показываю конкретно, что, как это можно посчитать, проверить. Вот идите и проверьте, а потом расскажете, что это было, когда, кто это делал. В том-то и дело, эти артефакты хранятся долго, и их можно найти. Ни золото, ни серебро не портится. Вот же в чем мощь этих артефактов. И по ним действительно по крупицам можно и нужно восстановить наше реальное прошлое. Кто что делал, зачем делал, и понять это. А то, кто никто не собирается понять, кто сам себя ограничил, ну это выбор каждого, я же говорю. Невежество во времена информационного века – это выбор лично каждого. Как говорится, каждый заблуждается в меру своих возможностей. Вот у кого-то возможности совсем уже ограничены. Я думаю, ответил. Да, благодарю, Виктор. Вопросов больше нет. Сегодня наш эфир подошел к концу. И у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям что-то доброе, светлое. Есть что сказать, Виктор? Основывайтесь на принципах, которые работают и будут работать всегда. Как раз обрезание вас от настоящих денег приводит к тому, что вы становитесь очень уязвимы. Не обладая универсальными деньгами, в том числе серебром, в первую очередь, потому что оно стоит недорого, но оно как раз применяется и в очистке воды, оно применяется в изделиях, которые не портятся, применяется в оберегах, которые усиливают связь души с духом и с головным мозгом человека. Почему славяне это много раз применяли. Ну и те же металлы использовались и используются, и будут использоваться всегда и в технике, и в быту. Поэтому же незнание этих тем, принципов, непонимание основ культуры славянской и ее многообразие и ограниченность ни к чему хорошему вас не приведет. Поэтому учитесь, познавайте реальное прошлое, двигайтесь и дальше, как говорил Тадеуш Валанский, только славяне смогут понять так называемые загадки истории. Изучайте культуру славянскую, которая настолько многообразна, что неизвестно никому. Никому, ни одному человеку на сегодняшней земле, насколько она глубока и широка. А все, что лежит на поверхности, оно как раз прикрывает глубину и широту славянской культуры. То есть изучайте в первую очередь буквицу, структурируйте головной мозг, подружитесь хотя бы сами с собой, и тогда вы найдете путь к своей душе, колотырь камню, и, соответственно, к новой информации, знаниям, и сможете исполнить свое жизненное предназначение и показать другим людям, как это делается. Я что смог, то показал. Я надеюсь, будут новые исследования, новые исследователи, новые открытия, опять же, переводы арабских монет, которые дадут нам еще больше информации. Мы действительно поймем, какими же действительно платежными средствами пользовались наши предки, почему они теряли эти средства, куда они исчезали. Ну и, как я показал, вполне вероятно и можно связать тысячелетия истории различных царств и государств, которые, по мнению современных историков, делают все, чтобы они не были связаны, а мы видим их прямую связь, прямые традиции, которым тысячи и тысячи лет, которых нужно изучать, распространять, в том числе знать и использовать древнейший календарь на Земле. Я вас, кстати, еще раз поздравляю с новолетием, с началом 7530 лета. Так что всем успехов в изучении безграничного славянского наследия. Да, благодарю, Виктор, за интересный доклад, за добрые слова. Также присоединяюсь к твоему поздравлению. Благодарю зрителей за интересные вопросы. Если эта тема была интересна, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к познанию нового и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.